Тут Надежда вспомнила, что ее мужу Сану Санычу как-то подарили роскошный альбом «Средневековые соборы Европы». Он, точнее его фирма, выполнил большой заказ для известного московского издательства, и руководители издательства подарили ему этот уникальный альбом. Надежда тогда была не очень довольна, потому что альбом был чересчур велик, но теперь он мог ей пригодиться. Надежда отправилась в кабинет мужа. Как всегда, когда нужно найти определенную книгу, она непременно куда-то пропадает. Надежда нашла несколько книг, которые безуспешно искала раньше: «Атлас растений Ленинградской области», «Птиц средней полосы России» и еще кое-что столь же полезное. Но злополучного альбома не было. Наконец Надежде пришло в голову, что альбом слишком велик, чтобы поместиться на полке. А где же он тогда? Тут у нее мелькнула здравая идея. Она выдвинула раскладную табуретку, которую подарила мужу пару лет назад на день рождения. Табуретка была красивая, из ценного дерева, обитая кожей. Но она была еще и с секретом. Если ее перевернуть, табуретка превращалась в небольшую лесенку, с которой удобно доставать до самых верхних полок книжного шкафа. Надежда подарила мужу эту табуретку с задней мыслью. Она надеялась, что он будет с ее помощью вытирать пыль с книжного шкафа. Эта надежда не оправдалась. Но теперь табуретка пригодилась. Забравшись на нее, Надежда заглянула на самый верх шкафа и обнаружила там нужный альбом. Спустившись, Надежда вытерла с альбома пыль и принялась его листать, поставив перед собой ларец. Кёльнский собор она нашла очень быстро. Ему была посвящена большая статья с многочисленными иллюстрациями. Надежда убедилась, что не ошиблась, именно он был изображен на передней стенке ларца. Совпадало все — общий силуэт собора, форма его башен и контрфорсов, рисунок стрельчатых окон. Другие соборы, изображенные на ларце, никак не удавалось найти, они явно были не из самых знаменитых. Надежда задумалась. Почему на ларце вместе с Кёльнским собором изображены какие-то малоизвестные церкви? К этому времени она просмотрела статьи, посвященные самым большим и известным соборам. Оставшаяся часть альбома была посвящена второстепенным соборам, каждому уделялось по одной фотографии и по несколько строк текста. И тут Надежде повезло. Она нашла собор, изображенный на правой стенке ларца. Она внимательно сравнила чеканное изображение с фотографией и убедилась, что это один и тот же собор, средневековый собор во французском Меце. Надежда выписала на листок названия опознанных соборов, точнее городов, где они расположены — Кёльн и Мец. Затем еще раз внимательно просмотрела последний раздел книги. Фотографии здесь были небольшие, и отличить один собор от другого было трудно, тем более что взгляд Надежды, как говорят, замылился. Башни и стены, стрельчатые окна и круглые готические розы с витражами мелькали перед ее глазами, трудно отличимые друг от друга. Надежда отодвинула альбом, закрыла глаза, чтобы дать им отдых, и снова принялась за работу. Теперь она решила применить системный инженерный подход. Для начала нужно было выделить в каждом соборе основные определяющие приметы — количество и форма башен, пропорции фасада, количество окон. Скоро она нашла еще один собор. Тот, который занимал левую стенку ларца. Он находился тоже во Франции, в городе Нёи. Надежда приписала название этого города к Кёльну и Мецу и продолжила работу. Теперь она повернула ларец задней стенкой к себе и искала последний собор. Перед ее глазами один за другим проходили соборы, соборы, соборы, в глазах уже начинало двоиться, расплываться, и вдруг Надежда увидела то, что искала. Это была уже не Франция и не Германия, а Испания, город Теруэль, старинный собор Святой Марии. Надежда вписала последнее слово на листок и задумалась. Она нашла все соборы. И что это ей дало? Кёльн, Мец, Нёй и Теруэль. Она переставляла слова и так, и этак. Теруэль, Мец, Нёй, Кёльн, Мец, Нёй, Теруэль, Кёльн. И тут ее взгляд переместился на крышку ларца, на надпись, начертанную на стене. «Мене, мене, текель». И тут в голове словно щелкнул какой-то выключатель. Огненные слова на стене соответствовали начальным буквам выписанных городов. «Мец» и «Нёй» — «Мене», «Теруэль» и «Кёльн» — «Текел». Это не может быть простым совпадением. Соборы на стенках ларца — это части шифра. Их нужно выстроить в том порядке, который задают огненные слова. Но как? Надежда снова внимательно оглядела изображение соборов на стенках ларца. Что в них было общим? Форма фасадов разная, количество башен разное, но у каждого собора на центральном фасаде было круглое окно с витражом, так называемая готическая роза. Первым в списке шел Мец, и Надежда надавила кончиком карандаша на готическую розу Мецкого собора. Ей показалось, что круглое окно немного поддалось, едва заметно утопившись в стенку ларца. Следующим в списке шел Нёй. Надежда нажала карандашом на круглое окно соответствующего собора, и окно тоже немного утопилось в стенку. Так, что дальше? Теруэль. Надежда, окрыленная успехом, нажала на круглое окно, и ничего не произошло. Готическая роза на фасаде собора осталась неподвижной. В чем же дело? В чем я ошиблась? Надежда растерянно глядела на ларец, который не хотел открывать свою тайну. На всякий случай нажала на готическую розу Кёльнского собора и снова безрезультатно. Значит, она ошиблась. Но где? Ведь с двумя соборами у нее все получилось. Она еще раз повторила таинственные слова. «Мене, мене, текель фарес». И тут ее осенило. Ведь первое слово повторяется два раза. Чтобы проверить свою догадку, Надежда начала сначала. Нажала на окно собора в Меце, затем в Нёй, потом повторила эту операцию еще один раз. Мец, Нёй, Мене, Мене. Окна соборов оба раза слегка поддались. Теперь, волнуясь и боясь ошибиться, Надежда нажала на круглое окно собора в Теруэли. И, о радость! На этот раз окно мягко поддалось, утопилось в стенку ларца. Теперь осталось нажать на готическую розу Кёльнского собора. «Мене, мене, текель». Надежда нажала на окно кончиком карандаша, и окно отозвалось на ее прикосновение. И в ту же секунду серебряная крышка ларца с негромким щелчком приоткрылась. Победа! Надежда порозовела от гордости. Она решила средневековую загадку, открыла ларец и теперь могла заглянуть внутрь и узнать, что же в нем спрятано. Но какое-то время она не решалась поднять крышку ларца. Надежда Николаевна предвкушала этот знаменитый момент, гадала, что же там находится. Корона древних королей, драгоценности какой-то давно умершей красавицы. Надежда зажмурилась, как маленькая девочка, которая стоит возле новогодней елки, под которой сложены подарки и не знает, что же ее ждет, но предвкушает радость. Откинула крышку ларца и только после этого открыла глаза. Внутри ларца не было ни царской короны, ни алмазного фермуара. На черном, немного потертом бархате лежал флакон. темно-синий, как ночное звездное небо. Казалось, флакон светится, наполняя комнату светом далеких звезд. Несколько долгих минут Надежда разглядывала этот флакон, боясь взять его в руки. Флакон был прозрачный и, насколько она могла судить, очень тяжелый. То есть он был сделан вовсе не из стекла, а выточен из драгоценного камня. Надежда протянула руку, чтобы вытащить его и рассмотреть, но остановила себя. В конце концов, она не имеет на это права. Вдруг с флаконом что-то случится? Нет. Трогать его она не станет. Нужно отдать флакон Вере. Но она не отвечает по телефону, а домой Надежда и звонить не станет. Там этот ее ненормальный муж и ничего путного не скажет. Но теперь у нее возник новый вопрос. Как оставить такую ценную вещь у себя дома? За этим ларцом охотятся очень опасные люди. Верина тетка очень за него беспокоится. Она попросила племянницу сберечь его в музее. Но и там оказалось недостаточно безопасно, и оттуда ларец украли. Тем более опасно оставлять его в своей квартире. И тут Надежде пришла новая идея. Она положила ларец в ту коробку, в которой он ей достался, затем аккуратно завернула коробку в цветную бумагу и убрала в подарочный пакет в ярких розах. С этим пакетом под мышкой она вышла из квартиры и позвонила в дверь своей соседки Антонины Васильевны, той самой, которую в доме называли «недреманным оком» за то, что она видела и знала все, что в этом доме происходит. Мимо нее даже муха не могла пролететь незамеченной. Да что там муха? Комар, крошечный муравей, и то не прополз бы. Антонину Васильевну очень уважал участковый уполномоченный. С начальником их отделения полиции она находилась в самой нежнейшей дружбе, поскольку помогла задержать двух квартирных воров и одного мошенника. Антонина Васильевна была женщиной немолодой и весьма крупной комплекцией. Про таких говорят «дама в теле». Про Антонину Васильевну, кстати, такое никто не говорил. Ее побаивались. Время Антонина Васильевна проводила всегда одинаково. В хорошую погоду обычно сидела на лавочке возле подъезда, либо же прогуливалась неподалеку. В плохую же погоду занимала пост на собственном балконе. При этом один глаз ее был направлен на двор, а второй — в глубину комнаты, в телевизор. Таким образом, она всегда была в курсе всех событий. Память у Антонины Васильевны была фотографическая. И на лица, и на номера машин наблюдательность тоже очень развита. Так что Надежда Николаевна была уверена, если отдать Антонине Васильевне на хранение ценную вещь, с ней ничего не случится, вернет ее Антонина Васильевна в целости и сохранности. Итак, Надежда остановилась у двери соседки и позвонила. Как ни странно, на звонок не последовало никакой реакции. Надежда уже решила, что Антонины Васильевны нет дома и хотела вернуться к себе в квартиру. Как вдруг за дверью послышались какие-то подозрительные звуки, шорох, возня и какой-то странный скрип. «Антонина Васильевна!» — громко проговорила Надежда. «Это Надя! Вы дома? С вами все в порядке?» За дверью снова послышались странные звуки. На этот раз это был то ли стон, то ли тяжелый вздох. «Антонина Васильевна!» — забеспокоилась Надежда. «Вам плохо? Может быть, вам нужна помощь?» «Это кто?» — донесся из-за двери неуверенный голос. «Это ты, что ли, Надя?» «Я. Кто же еще?» «Ты одна?» «Одна. Конечно, одна». «Я тебе открою, только ты не пугайся». Замок щелкнул, дверь приоткрылась. Заинтригованная Надежда заглянула в образовавшийся просвет и ахнула. На пороге квартиры стояла Антонина Васильевна в темно-вишневом халате, расписанном тиграми и хризантемами, Но не этот халат заставил Надежду ахнуть. Самой яркой и удивительной деталью соседкиной внешности был не халат, а прическа, точнее, цвет волос. Волосы Антонины Васильевны были удивительного темного зеленого цвета с изумрудными переливами. «Я же тебе говорила, не пугайся!» — проговорила соседка, втащила Надежду в квартиру и захлопнула за ней дверь. «Антонина Васильевна, что это с вами?» — спросила Надежда, переведя дух. Пугаться она и не думала. Не того сорта была Надежда Николаевна Лебедева, чтобы пугаться зеленых волос. Однако она очень удивилась. «Да вот, волосы решила покрасить», — вздохнула соседка. «Купила новую краску, называется «Романтический вечер». И вот такая оказалась романтика. Не знаю, что теперь делать. Во-первых, немедленно это смыть, пока не поздно, пока краска не легла. Вы давно ее нанесли?» «Минут 20. Ну, может, еще успеем. Пойдемте». Надежда проволокла вяло сопротивлявшуюся соседку в ванную комнату, пустила в воду и принялась отмывать злополучную краску. Через несколько минут голова Антонины Васильевны приобрела более естественный цвет. То есть, конечно, зеленоватый оттенок имел место, но все же выйти на люди с такими волосами можно. «Скажете, что так теперь модно», — напутствовала Надежда соседку. «А что? Вам даже идет. Макияж только поярче». «Какой макияж? Мне сколько лет?» — рассердилась Антонина Васильевна. «Да, столько не живут», — подумала Надежда, но благоразумно промолчала. Она высушила волосы Антонины Васильевны феном, сбрызнула лаком, получилось даже неплохо. «Спасибо, Надя», — с чувством проговорила Антонина Васильевна, вдоволь наглядевшись на себя в зеркало. «Да, а ты вообще зачем ко мне пришла?» «Ах, да!» — спохватилась Надежда и схватила подарочный пакет, который оставила в прихожей. «Антонина Васильевна, можно я у вас это оставлю? Купила вот Саше заранее на день рождения, так не хочу, чтобы он раньше времени увидел». «А что же там такое?» — глаза соседки заблестели от любопытства. «Хьюмидор?» — ответила Надежда с тяжелым вздохом. «Что?» Антонина Васильевна заморгала. «Надя, ты же вроде приличная женщина, а так выражаешься. Нехорошо». «Да что вы, Антонина Васильевна, это вполне приличное слово. Это подарок, так называется. Хьюмидор. Извините за выражение». «Да что же это такое?» «Это, Антонина Васильевна, специальный ящик для хранения сигар. У него внутри постоянная влажность и еще что-то. В общем, не спрашивайте меня, я сама не больше вашего знаю. В общем, каждый раз перед Сашиным днем рождения у меня головная боль, что ему подарить. Вроде все у человека есть, и ведь хочется, чтобы и приятное, и не бесполезное. В общем, чтобы порадовать. Думала я, думала, ничего в голову не приходит. Тогда стала я у него тактично выведывать, ну, чтобы он хотел получить на день рождения. Он и сказал: «Хьюмидор». «Боже мой, чего только на свете не бывает», — протянула соседка, качая головой. «И не говорите, Антонина Васильевна, я узнала в интернете, что это такое. Потом там же и купила». «Постой, Надя», — спохватилась Антонина Васильевна. «Он же у тебя не курит». «Ну да, не курит», — не моргнув глазом, ответила Надежда. «Тогда зачем ему этот... Ой, не могу выговорить». «Так одно дело курить, а совсем другое дело сигарами баловаться. Мужчины, Антонина Васильевна, они же как большие дети. Им бы тоже все в игрушки играть. Только игрушки у них большие и дорогие. Вот и мой на старости лет сигарами увлекся. Знаете, придут к нему друзья, ну, то-се, надо же похвастаться». «Ну, это ничего», — постановила Антонина Васильевна. «Чем бы мужик не тешился, лишь бы на сторону не глядел, а твой за этим делом не замечен. Ну, «Так можно у вас оставить этот хьюмидор? Только где-нибудь в укромном месте?» «Можно, можно! Давай на антресоли уберем!» Антонина Васильевна придвинула табуретку, Надежда вскарабкалась на нее и запихнула подарочный пакет на антресоли. «Сама и заберешь», — ворчливо сказала Антонина Васильевна. «Я туда давно уже не залажу. Меня никакая табуретка не выдержит». «Это и хорошо», — подумала Надежда, — «а то как бы из любопытства не полезла она в коробку».